Robocerf. Денис Алексеев попросил, чтобы мы сегодня назвали группу Денис Алексеев, поэтому мы группа Денис Алексеев. Денис Алексеев. Пошел нахуй! А еще типа кожа порвалась на моих запястьях, типа. Thank you. могли заметить, нас здесь трое, и боюсь, что все дорога нас будет трое дальше. Thank you. Спасибо. Оля, спасибо не булькали. Я вас сфотографировала. Спасибо, в карман не положено. Ну, попозже. Да. Спасибо, рубаху не зашьешь. Спасибо, на хлеб не намажешь. Спасибо, не шуршишь. Лучше маленький тренчок, чем большое спасибо. Спасибо, в рот не возьмёшь! Спасибо, отсасибо! Отсасибо, да-да-да! Отсасибо, отсасибо! Играть! У меня какие-то непонятные проблемы с гитарой, которые я не знаю, как решить, поэтому сейчас сразу посмотрим. Отдай, отдай, отдай, отдай, отдай, отдай, отдай, отдай! И она называется «Ты и твой уродливый ёбарь такой же уродливый, как и ты».